как леопард покупал часы. Помнится, наш штурман без конца бегал по кораблю, выкрикивая 10:46, 12, 2:23, 11. Это он запоминал часы, минуты и секунды, — сказал леопард. Без них ему никак было не узнать место корабля в море. Часы — вот чего мне не хватает в доме. — Удивляюсь, как ты до сих пор мог обходиться без них, — согласилась черепаха. — Моряк без часов — все равно, что черепаха без панциря. — И то верно. Посиди, я сбегаю в город. Он ушел, а когда вернулся, то принес часы. Отличные большие часы в футляре темного дерева с медным маятником, который мерно покачивался под циферблатом. — Славная штука! — сказал леопард, повесив часы на стену. — Идут так спокойно, тик-так, тик-так. Хорошо спать под тиканье. Может быть, позавтракаем на радостях? Сейчас приготовлю яичницу. С этими словами он направился к плите, достал из холодильника 6 яиц, снял со стенки сковородку и разбил на нее первое яйцо. Но тут черепаха заметила, что маятник часов стал мелькать все быстрее и быстрее. Стрелки прямо на глазах поползли по циферблату, а сам леопард повел себя очень странно. Он торопливо, как будто стрелял из пистолета, бах-бах-бах, расколотил еще 4 яйца, сыпанул на сковородку соли, бросил кусок масла и уже собирался так же стремительно разбить последнее яйцо, как вдруг ход маятника замедлился. Отойдя в сторону, маятник завис и едва заметно начал обратное движение, а стрелки вовсе остановились. Застыл, подняв в воздух лапу с яйцом, и леопард. Он так медленно опускал его, чтобы разбить о край сковородки, что черепаха успела задремать. Но когда она проснулась, то снова увидела, что маятник качается, как прежде, стрелки с обычной скоростью ползут мимо цифр, а леопард, как ни в чем не бывало, переворачивает ножом на сковородке глазчатый бело-оранжевый блестящий блин. — Странно, очень странно, — сказала черепаха. — Ты ничего не заметил, пока жарил яичницу? — Нет, но одна сторона у нее почему-то сгорела, а вторая совсем сырая. Думаю, что-то неладное случилось со временем, пока я жарил. Не нравятся мне эти часы. Может быть, купить еще одни? И с этими словами он сбежал по лестнице вниз. Часы, которые на этот раз он принес, на дворе уже начало смеркаться, и в сосновых ветвях потянулись на ночлег, разыскивая свои гнезда первые птицы, были похожи на большое яйцо и подвешивались не на стену, а под потолок. — Занятные часики, — сказал довольно леопард. — Не напоминают они тебе что-нибудь? — Космический корабль. В таком, я читал в одной книге, однажды на Землю прилетели существа с другой планеты. У них было по 8 ног и зеленая кожа. Вместо слов они обменивались электрическими сигналами. — Да? Ну ладно, повесим их и пускай идут. С этими словами он завел часы, нашел на потолке гвоздь и повесил на него часы. Но как только внутри часов застучал механизм, стрелки их шевельнулись и двинулись в обратном направлении. Они пошли назад, и все в доме и вокруг него тоже начало двигаться задом наперед. Леопард, пятясь, направился к лестнице и пошел по ней, отступая и удаляясь. На дороге послышался треск мотора, и задом наперед, пятясь, проехал автомобиль, даже птицы стали выпархивать из гнезд и улетать снова ловить мошек, а цвет неба из серо-голубого вечернего стал светлеть и делаться все ярче. Возвращался день. — Стой, стой! — закричала черепаха. Она, кряхтя, поднялась с табуретки и остановила часы. Тотчас все стало по-прежнему. Небо начало темнеть, птицы вернулись в свои гнезда, а леопард снова взобрался по лестнице в дом. «Уф!» — сказала черепаха. «От всех этих событий у меня закружилась голова. Думаю, нам надо повторить ужин. Осторожней со временем. Видно, это такая штука, от которой можно ждать больших неприятностей».